Глава 9. Когда я пришла в себя, то обнаружила, что нахожусь в собственной комнате и лежу на ненавистной огромной кровати, а рядом со мной, спрятав лицо в ладонях, сидит Марта. «Марта!» — тихонько позвала я, боясь, что ей тоже могло достаться из-за меня. «Наконец-то!» — ведьма, уронив руки на колени, внимательно вглядывалась в мое лицо. «Как ты себя чувствуешь?» «Пока не знаю». Я попыталась обратиться к собственной силе и с ужасом поняла, что она не отзывается. «Моя магия, она...» «Вернется». Марта сжала мою руку. «Такое бывает после их наказаний». И она отвела глаза в сторону. «Ты ведь знаешь, что они не люди, а высшие демоны?» «Да». Марта посмотрела на меня тоскливыми, пустыми глазами. А я только сейчас поняла, что она достаточно молода, просто выглядит так, как будто из нее выкачали всю жизнь. «Скажи, это Ивона. Кто она и почему помогает им?» «Ты задаешь опасные вопросы, Мадлен. Лучше не связывайся с ней. Она очень мстительная». Я с признательностью кивнула. Мне тоже показалось, что Ивона по какой-то причине ненавидит нас, собственных сестер. А меня и Кору, она, кажется, и так уже выделяет особенно. «А ты давно в этом замке?» Я решила воспользоваться случаем и разговорить ведьму. «Достаточно». «И это они сделали с тобой?» Я замялась, не зная, как продолжить. «Они?» Марта горько усмехнулась. «Нет, Мадлен, не те, что находятся здесь сейчас, другие». Видя непонимание на моем лице, она добавила. «Они меняются. Раз в несколько лет, когда проходит подобный отбор. Одни появляются, другие уходят и больше никогда не возвращаются». Марта поднялась и начала расставлять на столе мой завтрак, тем самым показав, что большего я от нее сейчас не добьюсь. Я же лежала, прокручивая в голове все, что случилось. Судя по тому, что никаких жутких ран на моем теле не было, их наказание не физическое. Они просто достают из глубин души самые страшные, самые болезненные воспоминания. Или страхи, заставляя переживать их снова и снова, так, будто это происходит на самом деле. Но в моем случае они пошли еще дальше, показали то, о чем я могла лишь догадываться – смерть моей мамы, которую я разделила с ней на двоих, потому что наша связь была не разорвана на момент ее исчезновения. Зато теперь я знала точно – ее убили инквизиторы, замучив до смерти. Мои руки сами собой сжались в кулаки до впившихся в кожу ногтей, оставляя на ней кровавые борозды. Я обязательно выясню, что они от нее требовали, и отомщу. Клянусь. Со своими сестрами я встретилась уже днем, гуляя по парку. Кора и Мина тут же подхватили меня под руки, увлекая в беседку, укрытую густыми зарослями кустов, и я, не таясь, рассказала им все, что случилось. Обе ведьмочки долго молчали, но я чувствовала, что мой рассказ потряс их до глубины души. «Это просто ужасно», — наконец произнесла Кора. «Если я попаду туда, и они заставят меня пережить собственные страхи, я...» Она отвернулась, глядя куда-то вдаль, заблестевшими от невыплаканных слез глазами, и я ободряюще сжала ей руку. Я знала, о чем она сейчас думает, о своей маленькой дочке и о страхах за собственное дитя, свойственных любой матери. «Может, есть другой способ», — заговорила я неуверенно. «Вряд ли». Кора горько усмехнулась. «Гавр вчера ясно дал мне понять, что не отступится». «А что было после того, как меня увели?» Я решила немного отвлечь ее от грустных мыслей. «К Хайдену подошел Геральт, и они долго о чем-то говорили», — встряла Мина. «А потом Хайден ушел, и, кажется, не один». «С Луизой?» — догадалась я. «Да», — Мина виновато посмотрела на меня. «Так это же чудесно! Может, он наконец-то от меня отстанет?» Кора лишь покачала головой. Впрочем, я сама не верила в то, что говорила. А еще, если Кайден ушел с Луизой, то кто же тогда приходил ко мне в камеру? Или он закончил с ней раньше, а после пошел ко мне? Этой ночью мне не спалось. Сказывалось то, что я выспалась утром, поэтому сейчас я лежала на жестком неудобном диванчике и бездумно смотрела на темный потолок, на котором плавали тени от трепещущих свечей в канделябрах. Что же такого инквизиторы требовали отдать им? Мы жили очень бедно, практически не общались с сестрами, не состояли в ковене, а значит, не были посвящены ни в какие дела ведьм. Моя мама не являлась хранительницей артефактов или чего-то подобного. У нее не было тайн. Если только... Я резко села на диване, осененная внезапной догадкой. Если только тайна не была связана с ее исчезновением перед моим рождением. Бабушка никогда не рассказывала мне об этом, кроме того случая, когда передавала медальон. Ну, конечно же. Я сняла с шеи украшение на цепочке и по-новому вгляделась в него, хотя за эти годы успела выучить в нем каждую деталь вплоть до мельчайших царапинок. Выпуклый, овальной формы, очень старый на вид, он должен был, по идее, открываться, распадаясь на две половинки. Вот только замка на нем не было. Я помнила, как еще в детстве безуспешно пыталась разгадать его тайну. Но, может, получится сейчас? «Откройся!» Я вложила в слова талику магии, что уже потихоньку начала ко мне возвращаться, но, ожидаемо, ничего не произошло. Тогда я попробовала нажать на округлый переливчатый камень, украшавший его. Странно теплый, гладкий, как шелк. Но и это не возымело никакого действия. Поднеся украшение ближе к свету, я задумчиво разглядывала причудливую игру света, заключенную внутри камня, как будто там танцевали всполохи пламени алого, оранжевого, медового и даже золотого цветов. «Странный камень», — подумала я. «Может ли это украшение быть тем, что требовали отдать инквизиторы?» Ответа пока не было. Еще какое-то время я сидела, задумчиво глядя на пламя свечи, а потом решительно поднялась и направилась к двери. Нет смысла сидеть и ждать, пока всех нас сломают, как Марту. Нужно действовать, и как можно быстрее. Как минимум осмотреться в замке, пока все спят. И как знать, может, я найду что-то интересное. Что-то, что поможет мне спастись. Всем нам. Рисковала ли я? Да, очевидно. Но я также знала одно. Высшие не берут ведьм силой. Им нужно, чтобы мы покорились им добровольно, даря свою страсть. А их жалкие шавки не посмеют тронуть меня без приказа. Как это ни парадоксально, больше всего сейчас я опасалась Ивону, свою же сестру. Вот она действительно может доставить проблем. Впрочем, я надеялась, что с ней я сегодня не встречусь. Замок спал, убаюканный темной бархатной ночью. Ароматические свечи таяли в канделябрах, и их свет танцевал на старинных картинах, мимо которых я бесшумно кралась, отчего казалось, что люди на них оживают. Безмолвные залы, все как один роскошно обставленные, навевающие определенные мысли. Лунные лучи, настойчиво проникавшие сквозь высокие витражные окна, то и дело зажигавшие серебристо-голубым светом отдельные предметы интерьера. Мне казалось, что я брожу вот так, совершенно одна, уже очень долго, когда впереди послышался тихий женский смех, похожий на перезвон хрустальных колокольчиков. Одна часть меня молила тотчас же убраться подальше отсюда, но вторая часть, любопытная, новая для меня, настойчиво толкала вперед, посмотреть, что происходит там, в следующем зале. Ноги сами понесли меня вперед, тихо, незаметно прикрывшись магией. На пороге зала я замерла, боясь как-то выдать себя, во все глаза смотря на то, что происходило внутри. Геральт в одних лишь кожаных брюках и сапогах стоял у камина, подсвеченный его алым пламенем. Взгляд сам собой прикипел к сильному загорелому телу, широким плечам, на одном из которых была татуировка с каким-то опасным на вид существом, литым пластином мышц груди, идеальному прессу, сильным рукам с перевитыми канатами мышц. Рукам, в которых, прикрыв глаза, сейчас тихо постановала от наслаждения черноволосая ведьма. «Ивона!» Демон с жаром целовал свою любовницу, в то время как его руки умело ласкали ее красивое тело. Застыв каменным изваянием, я смотрела, как длинные сильные пальцы демона плавно спускались по женской оголенной спине, заставляя ведьму выгибаться навстречу чувственной ласке. Ее платье болталось в районе талии, и сейчас Ивона прижималась возбужденными сосками к мужчине, потираясь о него, как блудливая кошка. В воздухе словно сгущалось возбуждение, сладкое и вязкое, как мед. Я буквально чувствовала эмоции, переполнявшие любовников, их неконтролируемую страсть и дикое желание. «Брана, надо уходить отсюда! Срочно! Зачем я смотрю?» «Геральт, прошу!» Ивона была уже на пределе, и даже я, ничего не смыслившая в подобных вещах, понимала это слишком отчетливо. «Мне кажется, с тебя пока хватит». Демон вдруг резко вскинул голову, и взгляд серебристых мерцающих глаз ввинтился прямо в меня. Он что, с самого начала чувствовал мое присутствие здесь? Пронзительный, завораживающий, слегка насмешливый, он поверг меня в ступор, но лишь на мгновение. А затем я тихо отступила на шаг назад и еще на шаг, а следом развернулась и бросилась бежать. «Что, Мади, нашла для себя что-то интересное ночью?» — язвительно сказала я себе, влетая в свою комнату и тут же подпирая дверь стулом, как будто он мог остановить демона, решил он пойти за мной. Подумав, для верности добавила к нему еще и столик. «Защитить не защитят, но шума наделаю, если кто-то захочет войти. Надеюсь». «Демонам не нужны двери», — шепнул кто-то мрачно в моей голове, но я лишь отмахнулась от внутреннего голоса. И все же, что имел в виду Высший, говоря, что с Ивоной пока хватит? Странно, почему он не взял ее там? Она явно была не против. Может, был уже сыт? В эту ночь мне вновь снился он, тот, кто приходил ко мне уже не единожды. Тихие стоны и бархатный шепот, нежное касание губ к волосам, щекам, шее, губам. Поцелуи, сначала напоминающие порхание крылышек бабочки, дразнящий, искушающий. Приглашающий, мои полуоткрытые губы в ответ. Поцелуй стал глубже, увлекая меня в пучину чувственной страсти. Умелые пальцы каждым касанием зажигали в теле огонь. Все сильнее, все ярче. Казалось, я плавлюсь в нем без остатка. И этот взгляд, что я чувствовала даже с закрытыми глазами, соблазняющий, покоряющий, полыхающий страстью. Моя жемчужина. То ли вздох, то ли шепот раздался на грани сознания, и дальше я спокойно спала до утра. Проснувшись утром, я вновь обнаружила себя на кровати. Перевела взгляд на по-прежнему забаррикадированную дверь и горько усмехнулась. Демонам не нужны двери, чтобы явиться ночью, да? Интересно, почему он приходит ко мне лишь во сне? Я судорожно ощупала себя. Но нет, одежда была в полном порядке. Физически меня никто не тронул, но мысли... Кажется, я недооценила Высших, подумала я. Они могут управлять нашими эмоциями даже во сне. Особенно во сне, когда мы беззащитны, и наша магия спит. Я соскочила было с кровати, но тут мой взгляд зацепился за маленькую бархатную коробочку, лежащую рядом с подушкой. Дрожащими пальцами, даже не дыша, я потянулась к ней и отщелкнула крышку. На черном бархате лежала изящная подвеска с редкой золотисто-медовой жемчужиной, окруженной лепестками, усыпанными бриллиантами. Оцепенела я смотрела на этот подарок, пытаясь понять, осознать, а потом зло рассмеялась. Получается, Высшие тоже остались мною довольны.